Но то по видимой стороне Мебиусного неба, то по невидимой. Есть три мира. Верхний – зима и нижний, который и есть самый главный – млыва. Когда верхние люди кроют шкуру зверей на обувь и одежду, то обрезки падают на землю и превращаются в лис, зайцев и белок. Верхние люди держат за нити души людей.